Глава 9. Выкуси, старуха. Я посмотрел в указанном сигнальщиком направлении и впрямь увидел дымы. А вернее, все же дым, потому как для двух труб шлейф как-то жидковат. А вот для однотрубного корабля вполне приемлем. И это не могло не радовать. В том, что это гражданский пароход, я откровенно сомневался, потому что приближаться к зоне боевых действий им смысла никакого. Но неизвестное судно однозначно чесало полным ходом в нашу сторону. К тому же время к 11, и пора бы появиться Цукубе и Сайен. Я уже в который раз за сегодняшнее утро не смог сдержать невольную улыбку. Коль скоро дым один, то получается, что удача вновь не обошла меня стороной. И одна из японских канонерок, пережидавшая непогоду в защищенной бухте, все же подорвалась на выставленном мною минном заграждении. Вскоре стало понятно, что это Сайен. Крупный, самый защищенный и имеющий наилучшее вооружение корабль из всего отряда. С одной стороны, конечно же, предпочтительнее, чтобы это был деревянный Цукуба. Но с другой, грех жаловаться. Я готовился, старался, выкладывался целиком и без остатка. Но даже в самых смелых ожиданиях не рассчитывал на такой результат. Мне удалось потопить 3 канонерки. И таки да, я готов замахнуться на большее. Итак, Сайен. 2 8-дюймовых и 1 6-дюймовое орудие. Если самураи грамотно выставят корабль, то смогут использовать одновременно все 3 орудия главного калибра. Проблема ли это? Еще какая! Если уж один бобр сумел сорвать атаку целой дивизии на левом фланге японцев, то и Сайен по силам натворить серьезных бед. «Ложкин, готовь шрапнель!» – приказал я, рассматривая очертания корабля, едва появившегося из-за горизонта. «Дальнюю?» – уточнил артиллерийский кондуктор. «Обычную. Канонерка пройдет не далее 10 кабельтовых», – покачав головой, уточнил я. И оказался прав. Японцы спешили на помощь своей пехоте на всех парах и шли кратчайшим путем. По моим прикидкам, они должны были пройти всего лишь в 8 кабельтовых от моей позиции. Значит, под накрытие будем брать с 10. Раздал команды по выставлению времени на взрывателях. Снаряды разложили сериями по 3 штуки с разницей в 1 секунду. В коробах на станке только гранаты. «Ну что, братцы, заряжайте так быстро, словно за вами черти гонятся!» Разминая кисти рук, с предвкушением произнес я. На момент создания пушка Барановского, несомненно, являлась скорострельной. Но 5 выстрелов в минуту – это медленно. Чертовски медленно. Благодаря систематическим тренировкам и оптимизации действий обслуги, мне удалось увеличить скорострельность до 7. Разумеется, в идеальных условиях, но ведь сейчас мы таковые и имеем. Прицелился, выждал нужный момент для выстрела и дернул за шнур. Пушка гулко рявкнула. Время пошло. Ложкин тут же ухватился за рукоять, энергично прокрутил ее и открыл затвор, уронив гильзу на палубу. Будко же ловко вогнал в казенник следующий снаряд. Затвор на место, провернуть рукоять, запирая его. Я успел выстрелить еще раз, прежде чем вдали вспух молочно-белый барашек шрапнели. Вскинув бинокль, убедился в том, что палуба канонерки оказалась под накрытием, а пули сразили 4. А нет, 5. Вон еще один оседает, схватившись за руку. Вновь приник к прицелу, чуть выждал, подгадывая момент, и дернул шнур. Каждый мой выстрел брал под накрытие палубу «Сайен», нанося потери команде корабля. Пока в конце концов все не попрятались, ища укрытия от постоянно обрушивающихся на них круглых чугунных пуль. Не сказать, что всех это напугало до икоты. Укрытие искали матросы, находившиеся не у дел. Комендоры же и не подумали оставлять боевые посты. Орудия открыли огонь по одиночной пушчонке, дерзнувшей бросить вызов бронированному и до зубов вооруженному кораблю. 2 8-дюймовых орудия главного калибра располагаются в одной полубашне, хорошо прикрывающей обслугу от шрапнели, летящей спереди и сверху. Так что комендоры чувствовали себя вполне уверенно. Пушки заявили о себе громко, отправив в нашу сторону парочку увесистых фугасов. Огромные водяные столбы вздыбились с незначительным недолетом. Зато 6-дюймовый рванул на камни, окутав нас дымом сгоревшей шимозы, облаком каменной пыли и крошки. Вокруг с визгом пролетели стальные и гранитные осколки. Получилось громко и даже вызвало незначительную заминку, но только и всего. «Гранату!» – выкрикнул я. «Есть гранату!» – не менее громко отозвался оглушенный Ложкин. Несколько секунд, и на палубе рванул первый снаряд. 370 граммов бездымного пороха сложно назвать фугасом, но это весомо. Просто за щитом или трубой, как от шрапнельных пуль, не укрыться. Скорость у снаряда медленная, траектория крутая, зато эллипс рассеивания незначительный, а палуба достаточно большая. Плюс возвышающиеся надстройки, ну и стреляю я со стационарной позиции в полигонных условиях. Гранаты рвались на палубе и надстройках одна за другой. И хотя скорострельность была ниже, чем у пушки Кане на Сердитом, тем не менее эффект вышел ничуть не хуже. Когда раз за разом на ограниченном пространстве достаточно увесисто рвутся снаряды, это может сломить и по-настоящему мужественных моряков, каковыми без сомнения и являются японцы. Восьмидюймовки в очередной раз увесисто бумкнули, и на этот раз один из чемоданов прилетел в валун. Мне даже показалось, что тот не выдержит такого напора и рассыплется в щебень. Однако он лишь вздрогнул, но выстоял. Нам уже привычно прилетело по ушам, впрочем, куда более весомо, чем в прошлый раз, потому что басовитого жужжания осколков стали и камня мы не расслышали. Но близкий разрыв ничуть не повлиял на нас, разве только вышла очередная заминка и чуть снизилась скорость перезарядки. Не слыша друг друга, мы действовали достаточно четко и выверенно. Вновь рявкнула пушка, и к цели унеслась очередная граната, попавшая на этот раз точно в цель. Благодаря крутой траектории и мне удалось всадить его примерно в середину бронированной боевой рубки. То есть позади полубашни главного калибра. Как результат, осколки сыпанули по обслуге орудий и, судя по всему, натворили там бед. Следующий ударил в трубу, проделав в ней рваную дыру и обдав зазубренным чугуном комендоров у 47-миллиметровок. Мелкий калибр и не думал отмалчиваться, но толку от их болванок никакого. Одни падали с всплесками в воду, другие глухо ударяли в гранит, откалывая от него куски и вгрызаясь в плоть. Третьи с хлестким щелчком рикошетировали, уносясь прочь с басовитым шуршанием шершня. Таких пушчонок с левого борта 4. Вот только вести по нам сколь-нибудь скорую, лишь тем более эффективную стрельбу, у них не получалось. Их небольшие щиты еще могли бы защитить от осколков и шрапнели, летящих с фронта. Но с тыла матросы были беззащитны. Из-за частых попаданий сначала шрапнели, а потом гранат, о скорой стрельбе говорить не приходилось. К слову, на верхней палубе было не так уж и много народу. Похоже, команда Цукубы находилась на жилой, чтобы не создавать скученность. Как-то сомнительно, что старенький корабль не затонул, подорвавшись на мине. А иной причины его отсутствия я не вижу. Благодаря этому у самураев нет проблем с резервами, и несмотря на серьезные потери, а это непреложный факт, недостатка в комендорах канонерка не испытывала. Я наблюдал, как споры выносили раненых и убитых из носовой полубашни, в то время как в ней скрылись здоровые и злые комендоры, готовые порвать нас, как тузик, грелку. Отправляться в атаку сейчас не имело никакого смысла. Судя по тому, как последующие снаряды рванули рядом и непосредственно на валуне, наводчики у японцев хорошие, и не стоит спешить рваться в открытую атаку. В то же время миноносцы прекратили обстреливать позиции 5-го полка и развернулись в нашу сторону, открыв огонь уже по нам. Сам Сайен начал отворачивать от нас, забирая Маристия. Похоже, у меня не получилось заткнуть его пушки, чтобы провести торпедную атаку. И оставаться на этой позиции дольше тоже не получится. Пока эффективность обстрела с миноносцев оставляет желать лучшего. Но как только они сблизятся, то нам небо с овчинку покажется. А 0-2 много-то и не нужно. Следующие три выстрела принесли не только три попадания, но и оказались более чем результативными. Первый вновь угодил в трубу, проделав там очередную рваную дыру, из которой дыма, заволакивающего палубу, стало значительно больше, а ход канонерки снизился. Второй рванул рядом с кормовым орудием, от чего-то лишенного щита, и как результат досталось всему орудийному расчету. Третий, как бы это ни было невероятно, угодил прямиком в минный аппарат левого борта, вызвав детонацию боевой части торпеды. Взрывом раскурочило борт до самого броневого пояса, и начался сильный пожар. Из-за возгорания и двух пробоин в дымовой трубе палубу затянуло настолько плотным дымом, что не воспользоваться такой удачей просто дурость несусветная. Не знаю, куда смотрит старуха, но я намеревался использовать появившуюся возможность по максимуму. «Отдать швартовы! Самый полный вперед! Шевелись, черти полосатые!» – взревел я разом, перекрывая восторженное «ура» команды. 02 сорвался с места и стрелой выметнулся из-за прикрытия валуна. Мы быстро набирали ход, и вскоре катер встал на крыло, несясь над практически успокоившимися водами залива. Волна была настолько мелкая, что уже не доставала до днища катера, и в таких идеальных условиях мы очень быстро набрали свои максимальные 38 узлов. Я успел выстрелить из пушки еще трижды, всякий раз попадая по палубе и внося сумятицу в работу пожарной команды. Выставленная дымзавеса достаточно надежно укрыла нас от бросившихся на защиту канонерки миноносцев. Те стреляли по нам, но не видя цели, били наугад. Довольно часто, но совершенно безрезультатно. Кормовое орудие «Сайен» пальнуло по нам сегментным снарядом, но тот рванул над нашими головами. Сегменты взбили воду в полукабельтове позади нас, не причинив никакого вреда. Но выводы из этого Снегирев сделал, и на следующий выстрел японцев ответил резким маневром, заложив правый разворот. На этот раз поражающие элементы выбили десятки всплесков там, где мы должны были бы оказаться, но катер проскользнул по краю эллипса разброса, вновь избежав повреждений. Я отцепил страховочный пояс и в два прыжка оказался рядом со Снегиревым, указав ему на место штурмана. Рулевой отстегнул ремень безопасности и переместился вправо, уступая мне место у штурвала. Понятно, что я командир, что мое дело командовать и готовить специалистов, а не взваливать на себя обязанности подчиненных, но тут уж ничего поделать не могу. Я не в состоянии передать другим свою реакцию, абсолютную память и тот самый то ли транс, то ли режим аватара, многократно улучшающий мои боевые возможности. Отказываться же от их использования в угоду подготовки достойной смены и профессиональных кадров – глупость это. Потому что ничего я передать не смогу. Зато мне по силам стрелять с невероятной результативностью и вывести катер на атакующий курс так, чтобы торпеды попали в цель с большой долей вероятности. Поймав момент, я уронил торпеду с левого борта, а чуть позже и с правого, после чего пошел таким курсом, чтобы прикрыться дымзавесой и от канонерки, и от миноносцев. Вот уж чего я не собирался делать, так это вступать в неравный и решительный бой. Во всяком случае, не на условиях противника. Если коротко, то я рванул на утек, ничуть не заморачиваясь по этому поводу моральными вопросами. И уж тем более, когда сзади раздался гулкий взрыв. Наша торпеда достигла таки цели, и последняя из канонерок оказалась как минимум выведенной из строя. Вскоре я вырубил дымогенератор и воочию убедился в том, что «Сайен» не просто получил повреждения, а не сумел пережить их. И этот, в отличие от других, затонул на солидной глубине, так как, уйдя на дно, не оставил над водой даже мачт. Миноносцы приняли на борт спасшихся и предпочли ретироваться. Возможно, командир отряда решил, что я их не оставлю в покое и стану обстреливать, при этом оставаясь недосягаемым из-за неоспоримого преимущества в скорости. И японцев трудно в этом винить, потому что по факту так оно и будет. Конечно, переделанных снарядов у нас не так много, как хотелось бы, но им-то это неизвестно. Я не знаю, как там обстоят дела с черными днями адмирала Того, пока выяснить это не удалось. Может статься и так, что старуха компенсирует потери от моего участия тем, что не позволит погибнуть другим кораблям. Но сегодняшний светлым днем точно не назвать. Разве только еще можно подпортить малость кровь генералу Оку? Ну, коль скоро японские корабли подались прочь, то я не вижу ни единой причины уходить вслед за ними. В конце концов, у меня на корме имеется миномет и сотни мин, плюс 40 гранат и 50 шрапнели, как стандартной, так и переделанной. Последние, признаться, жаль, и лучше бы до них не дошло, но если придется, то жалеть я их не стану, все пущу в дело. Убедившись в том, что миноносцы ушли, я вернулся к месту боя и, развернувшись бортом, встал на якорь примерно в 2 верстах от линии обороны 5-го полка. Из-за отлива берег в значительной мере оголился, и японская пехота как раз решила воспользоваться этим, чтобы обойти наш левый фланг. Пусть и нет поддержки с моря, но все разворачивается по известному мне сценарию в других мирах. Да, японцы понесли большие потери и, тем не менее, с завидным упорством рвутся вперед. «На миномете! Заряд максимальный! Угол 47 градусов!» Оценив расстояние, выдал я указание Ложкину. «С минометом вполне управится и артиллерийский кондуктор. Тут главное задать нужную дистанцию. Огонь ведь будет с открытой позиции. Для катера нет никакой опасности, потому что достать нас некому и не из чего. Для этого японцам придется выдвинуть орудие на передний край и бить прямой наводкой. Ну и кто же им позволит действовать столь безнаказанно?» Сам я снова встал за наводчика на пушке. Шрапнель требует более вдумчивого подхода. К слову, уже через год боев, в Первую мировую, с ее применением наметились определенные сложности ввиду выбывания из строя грамотных офицерских кадров. Это ведь не гранату забросить на определенное расстояние по конкретным ориентирам. Тут все куда сложнее. Заряд должен вовремя высыпать пули из стакана, чтобы накрыть нужный участок. Наблюдая в бинокль за противником, я прикинул расстояние и скорость, с которой бежали в атаку самураи, обходившие левый фланг. Порядок. Теперь можно. «Миномет! Серия 20 мин! Огонь!» – скомандовал я. И тут же сам дернул шнур, посылая в противника шрапнель. Мы стреляли настолько быстро, насколько только могли. Вскоре над атакующими цепями стали вспухать барашки. А на оголившемся дне вздыматься фонтаны песка и мелкого камня. И если от пушки чудес ожидать не приходилось, то мины рвались настолько часто и густо, что атака японцев захлебнулась. Самураи пытались подняться еще 5 раз, но, неся значительные потери, залегали, ища спасения, вжимаясь в оголившееся морское дно. Однако и тут им не везло, потому что в дело вступала как шрапнель, так и мины с дистанционными взрывателями, немногим уступающие ей. Появились и пограничники, которых я все эти дни пытался найти, но так и не сумел с ними пересечься. В смысле, не встретились мы и сейчас, только и того, что я знал об их присутствии, потому что к нашему обстрелу присоединились еще 2 миномета, а они были только у погранцов. И вот этот сдвоенный обстрел окончательно отбил у японцев охоту продолжать наступление и вынудил их откатиться. Мин оставалось, кот наплакал и у нас, и у зеленых, но самураям-то это откуда знать. А тут еще и вполне себе грамотная работа весомого калибра подвижной батареи. Когда на землю опустились сумерки, понесшие серьезные потери полк Третьякова продолжал уверенно стоять на своих позициях. А самураи, если верить как русским, так и японским источникам, окончательно выдохлись и вынуждены были подтягивать резервы. А главное, боеприпасы для своей артиллерии, показавшие себя в этом бою выше всяческих похвал. «Выкуси, старуха!» – не сдержавшись, выкрикнул я, окончательно осознав, что поле боя осталось за нами.